Глава 12. Первый бой. Энея сидела на палубе, скрестив под собой ноги, и полировала свою саблю, подаренную Азуром, сделанную из неизвестного ей сплава неизвестных металлов. Оружие было очень легкое, имело прекрасный баланс и невероятно красивый цвет. Много ярче серебра, похожее на ртуть. Девушка медленно водила куском плотного бархата по лезвию, мурлыча себе под нос какую-то мелодию. Вдруг она услышала звук, но точно не расслышала, и не совсем поняла, что это, но он показался ей таким милым и родным. Она встрепенулась. «Вот снова! Но это невозможно! Не здесь!» Забыв о скромности и приличии, девушка схватила за руку идущего мимо Азура, не обращая при этом внимания на враждебный взгляд Долоры, стоящей на юте у правого борта. «Капитан, что это? Мне показалось... Я слышала, будто...» Увидев на лице капитана довольную ухмылку, Энея замолчала и вопросительно уставилась на капитана. «Да, это конь, ты не ослышалась». Несколько раз девушка открывала рот, желая что-то сказать. В конце концов, она выпалила. «Где? Можно?» Азур усмехнулся. «Можно. Ты любишь лошадей?» «Черт возьми, да. Отцовские лошади знали меня лучше, чем конюхов, а я их лучше, чем Лора, содержимое своей косметички». Женщина презрительно фыркнула, подошла, демонстративно взяла мужчину под руку. «Пошли, покажем девочке твою животину». Женщина неприятно улыбнулась. «И когда он откусит ей башку или затопчет ногами, я не очень расстроюсь». Азур перевел взгляд с Энеи на Долору, пожал плечами и усмехнулся. «Пошли, девочка. Но серьезно, будь осторожна. Это тебе не вьючная кляча». «Капитан, я самоосторожность». Девушка очаровательно улыбнулась и затрепетала ресницами, заработав полный ненависти взгляд блондинки. Капитан отвернулся от обеих, делая вид, что не замечает этих взглядов, и направился в трюм. Обе женщины направились за ним. Спустившись в самый нижний грузовой отсек, женщина взяла Азура под руку, как бы невзначай, прячась за его спину. Энея же пошла вперед, к двери, из-за которой доносился лошадиный храп. Словно не слыша встревоженные оклики пирата, она распахнула двери, почувствовала, что ее тянут за руку. Она вырвалась, дыхание у нее перехватило. Перед ней стоял конь невероятных размеров, с черной как смола шерстью и огненно-рыжей гривой, развивающейся при движении головы, словно языки пламени. «О боже, он прекрасен! Он... Я думала, это сказки! Это же помеченный огнем скакун! Невероятно!» Конь начал бить копытом и мотать головой. «Его зовут Пламенный». «Пламенный», — завороженно повторила девушка, не сводя глаз с животного. «Энея, осторожно, он может тебя убить. Не подходи близко». Не обращая внимания на предостережение, она резко шагнула вперед, ловко увернулась от щелкнувших возле ее уха зубов, обвела руки вокруг шеи зверя, начала его гладить и что-то шептать, уткнувшись лицом в холку. Конь потряс головой, недовольно фыркнул, переступил с ноги на ногу и начал успокаиваться. Его храп стал значительно спокойней, плавно переходя в довольный. Он перестал топать и опустил голову, чтоб она могла достать, погладить ему морду. Девушка тут же воспользовалась предложенным знаком доверия и стала чесать ему затылок. «Невероятно! Никому и никогда, кроме меня, не удавалось даже приблизиться к нему, не получив при этом минимум пару переломов». «А что тут страшного? Я одаренная, у меня зеленые глаза», — промурлыкала девушка, прижимаясь своей щекой к лошадиной. «Конечно, дочь ведьмы, называющей себя магом земли», — недовольно пробурчала Долора, вспомнив жену лорда Фаэсена, красивую, истинно аристократично благородную, изящную, добродетельную и всеми любимую чародейку. «Правда?» Азур, презрительно усмехаясь, глянул на Лору. «Моя мать тоже была зеленоглазой ведьмой, только простолюдинкой, называющей себя знахаркой. Так почему же ты не поехала в Эликвит, а, Энни?» «Мать умерла, когда мне было всего 9, а после отец не захотел со мной расставаться. Но кое-чему мама все же успела меня научить». Энея посмотрела на коня и сказала, обращаясь явно не к стоящим за ее спиной людям. «Я никогда не видела никого столь прекрасного, умного и величественного, как ты, Пламенный. кроме твоего хозяина», — мысленно добавила она, повернувшись к своим спутникам. Она добавила: «И к тому же, он просто умница». «Хорошо», — медленно задумываясь, произнес Азур. «Вот что, девочка, некоторые считают, что ты и бездельничаешь», — своим обычным насмешливым тоном продолжил он, невзначай глянув на Долору. Энея хихикнула. «Я надеюсь, знатной дамочке не претит ухаживать и убирать за конем, когда он на корабле. Я не часто беру его. Обычно он живет в конюшнях губернатора Тульбрука». Капитан сделал шутливый реверанс. «Дамочке, конечно, претит такая грязная, совсем не изящная работа», — таким же тоном ответила девушка, косясь на пунцовую от ярости капитанскую любовницу. «А мне в самый раз будет. Самой надоело бездельничать». Капитан рассмеялся и незаметно подмигнул молодой пиратке. «Ну что, мой хороший?» Энея поставила ведро, щетки для чистки коня и достала из кармана яблоко. Большую редкость на корабле, после почти 2 месяцев в море. Конь принял гостинец и благодарно потерся мордой о плечо. Девушка смеялась. «Аккуратней, здоровяк. Чуть меня не уронил». Энея достала щетку и начала чистить ему шкуру, напевая при этом какие-то куплеты, услышанные от пиратов. «Танцуй, кан-кан, лихая дева, повыше юбку задирай, давай, кабачик, больше эля, открой нам нынче двери в рай». Чистя спину, она увидела, что шерсть на спине слегка подтерта. Девушка обошла все стойло и нашла бархатную, короткую попону и веревку. «Где ж ты нашел это чудо, капитан? И если то, что я о них слышала, правда, то как ты его смог себе подчинить? Эти кони еще могут дружить с людьми, но давать помыкать собой, слушаться седока. Кто же ты, Азур?» С тех пор, как Энея впервые появилась на корабле, прошло почти 4 месяца. Пару раз они натыкались на крупные военные ахшанские суда. Капитан запрещал девушке участвовать в сражениях, а в ответ на ее уговоры ссылался на обещание послушания. Однако после принятия Энеи в братство сказал, что разрешит ей принимать участие в боях. И вот, наконец, после нескольких недель бесцельного плавания на горизонте появился ахшанский торговый фрегат. Крупное судно, хоть и предназначенное для мирного использования, все же имело весьма неплохую оборону. Оснащенные 32 пушками и с медной обшивкой по обоим бортам, наверняка также имел немаленькую охрану. Энея была в предвкушении битвы, но капитан не разделял ее восторга. «Энея, я, конечно, обещал разрешить тебе участвовать в битве, но ведь ты еще ребенок». Энее было обидно это слышать, но она промолчала. «Убийство – это не игра, не веселое развлечение на площадке с папиными товарищами. Тебе придется убивать, а это морально тяжело. Ты никогда не забудешь лица первого убитого тобой человека». «Нет, я никогда не забуду лицо моего отца, когда его безоружного, одинокого и раненого избивали несколько до зубов вооруженных ахшанских бандитов. Я знаю, что убить человека – это не кролика подстрелить на охоте, но то человека. Ахшанцы – злобные, не знающие пощады твари. Почему я должна их жалеть? Они убили моего отца, а незадолго до своей гибели он рассказал мне одну историю. Один ахшанский колдун убивал юношей недалеко от наших владений. Он ставил над ними эксперименты. В числе этих юношей, замученных чернокнижником, оказался человек, спасший когда-то моих родителей и меня, еще не появившуюся на свет, и с которым, по предсказаниям матери, связана моя судьба. Моя мама умерла, пытаясь найти и спасти того юношу. Она связывалась с ним ментально и пыталась помочь. Она брала на себя часть его боли и сошла от этого с ума. Сошла с ума лишь от крупицы той боли, что причинял тот колдун этому парню. Она говорила, что чувствует его боль, видит его во снах, и в конце концов не выдержала невыносимости тех видений. И хоть я и была совсем ребенком, я помню ее лицо. Не бойтесь за меня. Я буду им мстить за всех, кого они меня лишили. Я хоть и дочь лорда, но все же потеряла в жизни слишком много. Самых любимых и самых важных для меня людей. И всех их у меня забрали ахшанцы. И они мне за это заплатят». «Хм, весьма интересная история. Ладно, будь осторожна, девочка. Если я дам тебе приказ уйти, ты уйдешь. Ясно? Иначе высажу в первом же порту». «Ясно, капитан. Разве я когда-нибудь не слушалась вас?» «Нет, но желание слушаться было. Я прав?» конечно, правы, как всегда. Но это же не важно, если это всего лишь невоплощенные в действие мысли. Я буду вас слушаться, чего бы мне это ни стоило. Я ведь обещала». «Хорошо, я рад это слышать». Пока суда двигались друг на друга, погода резко испортилась. Большие грозовые тучи заволокли все небо. Первые крупные капли дождя начали ударяться о палубу. Когда ахшанские и пиратские корабли сблизились, начался кратковременный обмен снарядами. Но оба капитана, уверенных в своих силах, не желали подвергать свой корабль разрушению. Поэтому в скором времени с обоих судов полетели абордажные кошки. Так как борта фрегата располагались выше, ахшанцы атаковали первыми, прыгая на палубу брига. Бой завязался на пиратском корабле. Палуба была мокрой и скользкой, кровь раненых окрашивала доски, но дождь сразу ее смывал. Ветер усиливался, рев штормового моря заглушал крики людей. Корабль яростно раскачивался, мешая людям сражаться, сбивая их с ног и унося за борт. Несколько раз сильнейшие волны захлестывали судно, люди цеплялись за что попало, чтобы их не смыло в море. Абордажные канаты с треском порвались, и два корабля, освобожденные друг от друга, быстро отдалились. Ахшанцы, лишенные пути к отступлению, а в случае поражения и шанса выжить, начали драться с отчаянной храбростью. Капитан пиратов судорожно искал глазами Энею. Девушка, одной рукой держась за свисающие с мачты, оторванные от борта ванты, второй отбивалась от ахшанского солдата. Азур заметил, как при движениях она припадает на одну ногу. Вожак пиратов начал быстро пробиваться к пиратке. Убив последнего, разделяющего их врага, мужчина схватил Энею за руку выше локтя и потащил в сторону. «Спускайся вниз. Из-за бури здесь слишком опасно. Я не могу драться и следить, чтоб тебя не смыло за борт. Иди». «Но я в порядке. За мной не надо...» Энея поймала строгий взгляд капитана. «Простите». Она повернулась к двери и шмыгнула в коридор. Убедившись, что девушка в безопасности, капитан вернулся к подходящему к концу бою. Буря дошла до своего пика, и теперь лишь Азур мог стоять на ногах, ни за что не держась. Когда дверь за Инеей закрылась, она и не думала идти в кубрик. Девушка прильнула к стене, доски которой были неплотно забиты, и имели такие щели, что кое-где юная пиратка могла высунуть руку почти по локоть. Найдя место, более или менее закрытое снаружи, но дающее неплохой обзор изнутри, девушка стала наблюдать за битвой. На палубе господствовала стихия, сделав всех людей равными и беспомощными. Всех, кроме капитана. Увидев его теперь, Энея в полной мере ощутила его необыкновенность и могущество. Азур твердо шел по палубе, будто на море стоял штиль. Он подходил то к одному, то к другому врагу. И словно принесенный морем мусор, легко отбрасывая тех от спасительных такелажей и балок, выбрасывал визжащих ахшанцев за борт. Когда палуба была очищена от южан, капитан направился к безуспешно пытающемуся управлять кораблем штурману. Азур уверенной рукой отстранил рулевого и сам взялся за штурвал. В этот момент он наконец повернулся лицом к девушке. Она затаила дыхание. Сверкнула молния, и юной пиратке показалось, что она впервые видит настоящего Азура. Он просто излучал мощь. Казалось, что бушевавшая вокруг него стихия, как щенок, трется о его ноги. Лицо было бесстрастным и пугающим. Его черты приобрели угловатость, будто вытесанные из камня. Его суровая красота преобразилась во что-то иное, беспредельно могущественное, вызывающее благоговейный трепет, желание поклоняться ему, как Богу. Корабль выровнялся, ход сделался плавным и ровным, будто буря, и не касалась пиратского брига. Девушка первый раз в жизни почувствовала, что мужчины способны вызывать в ней не только дружескую симпатию и уважение. Несмотря на то, что капитан был почти ровесник ее отца, Энея ощутила жгучее желание быть рядом с этим человеком, и только с ним. Не в том качестве, в каком была у капитана Лора, а просто рядом. Просто видеть его, прикрывать его спину в бою, в чем он, в общем-то, совершенно не нуждался. Хотела умереть за него и в его честь. Его внешность многих представительниц слабого пола приводила в восторг. Энея была не исключение. Но не его внешность возбудила в ней чувство восхищения и обожания, а нечто другое, что-то необъяснимое, исходящее у него изнутри. Эти всегда печальные глаза, этот пронзительный взгляд, эта немного безумная улыбка, появляющаяся на лице, во время боя, то неведомое, таящееся в глубине его души. Энея вспомнила тот миг перед испытанием боем, когда она ощутила, что ее жизнь обрела смысл, и теперь поняла. Смысл ее жизни – его глаза, его улыбка, его строгий или одобрительный взгляд. Он сам – ее жизнь.